И он полез. Стимуляторы начали действовать еще несколько минут назад. И потому Иван даже и не лез, тем более не полз, а чуть ли не в припрыжку бежал по перекладинам. Он не боялся оскользнуться, оступиться, тело шло на автопилоте, а голова беспрестанно осмысливала, анализировала происходящее, пыталась увязать с предыдущим, выстроить какую-то логическую цепочку. Ни черта не получалось. Логика отсутствовала даже в тех вещах, которые не были связаны с этим проклятым миром. Как Иван радовался восстановительным функциям, регенеративным способностям яйца-превращателя, он сам себе казался полубогом, неуязвимым и бессмертным, на вроде какого-нибудь сказочного Кощея Бессмертного. И вдруг вспомнился старина Гук. Все сразу разрушилось, ведь Буйный как прыгал на своем биопротезе, так и продолжал на нем прыгать, несмотря на то, что не раз перекидывался из одной оболочки в другую, значит, не действовала на него эта хреновина. Иван на бегу нащупал в поясе яйцо-превращатель. Главное, оно на месте. С остальным позже разберемся. Он задрал голову. Вверху был проем, дыра. Слабый свет доходил до перекладинок лестницы, высвечивал их. Иван замедлил ход. Его насторожило, что ни крышки, ни люка, ничего, похоже, не было видно. Открытый выход. А там что? Дракон, птеродактиль со своим семейством? А может, очередные гмых и хмак? Нет, не нравилось это Ивану. Если нет никакой заглушки-задвижки, значит, там что-то такое, что, может, и вылезать-то не стоит. Он очень осторожно высунул голову, огляделся. Опасности вроде не было, правда, с таким обзором разве разглядишь? На уровне Ивановых глаз валялся уже знакомый разноцветный мусор. Плит не было, зато были какие-то черные, сваренные меж собою в кривь и в кость, железяки, напоминавшие старинные рельсы. Никто не нападал, не бил, не приветствовал, и это уже было добрым знаком. Иван выпрыгнул наверх одним махом, готовый ко всему, готовый тут же свалиться вниз, в трубу. Но вся его готовность тут же пропала, растворилась, а ноги подогнулись. Иван уселся на ближайшую рельсину и обхватил голову руками. Он ожидал чего угодно, но только не этого. Позади была труба, и в прямом, и в переносном смыслах. А здесь, наверху, и того хуже. Иван сидел на заваленной всякой дрянью площадочке размером с кузов бронехода, а внизу, куда ни глянь, во все стороны, бушевало море, самое настоящее, не хуже, чем на земле, может, даже океан. Чертовым пальцем торчала вверх скала, на вершине которой находился Иван. Лизали ее подножия свирепые пенные валы, накатывались в беспорядочном движении волны, закручивались, вздымая вверх клубы водяной пыли, гигантские воронки. И вообще было такое впечатление, что это самое море, океан внизу, сошло с ума. Нарушая все законы природы, оно схлестнуло воедино и водопады, и фонтаны, и цунами, и водовороты. И вообще не поймешь чего. Это была какая-то бесшабашно удалая, запьянцовски разгульная вакханалия морского владыки. Не иначе. Иван подполз к краю, и у него сразу закружилась голова. Да и не мудрено. До бушующих валов было не меньше 400 метров. Все. Это была последняя точка его маршрута. Внизу труба, куда ни подайся. Только если в одной трубе просто труба, так в другой в море-океане верная погибель. Крыльев у Ивана не было, природа не одарила таковыми, летательных приспособлений тоже. Были, правда, в поясе антигравитаторы разовые, но это же детский лепет, насмешка, это для прыжков на 3-4 сотни метров, не больше. Но если совместить сразу 5-6 штук, можно и на километр махнуть. Но и это не выход, океан бескраен. Иван перестал созерцать подножие скалы, пенные буруны. Смотрелся вдаль. Горизонт был невероятно далек. По всей видимости, эта планета раза в 3 превышала в поперечнике Землю. Но почему тогда Иван не чувствовал ее усиленного притяжения? Хо-хо-хо, тут было тысячи. Почему? Километров за 6,5, если Ивана не подводил глазомер, волны, валы и прочие проявления буйного нрава морского владыки стихали. Там была почти ровная водяная гладь. Такой переход был неестественным, но Иван верил глазам. В принципе, для него проплыть с десяток километров не составляло труда. Но как проплыть? Как попасть в саму воду? Прыгнешь низ, так или в воронку уйдешь, или волной о скалу расшибет. И это при том, если благополучно долетишь до воды, не разобьешься об нее. Иван прыгал на земле с 40-метровых тренировочных вышек, но одно дело 40 метров и ровная водная гладь, и совсем другое – 400 и ад морской. И все же Иван нащупал ромбики капсулки антигравитаторов разовых, вытащил, прилепил пару к вискам, пару подмышкам, еще пару к лодыжкам. Оставался один. Но Иван не успел пристроить его. Произошло что-то непонятное. Все вдруг дернулось в его глазах, упала какая-то тень. И только после он уже почувствовал прикосновение чего-то острого к спине. Ткань комбинезона затрещала, лопнула. И он, приподнятый неизвестной силой, на полметра упал снова на площадку и, не пытаясь разобраться, в чем дело, юркнул в дыру, притих. Над самой головой клацнул клюв, сверкнули жуткие когти. Все остановилось на свои места. Иван даже вздохнул с облегчением. И еще бы не радоваться, это были не хорханяне, неразумные обитатели системы с их вывертами. Это были обычные безмозглые твари, прожорливые, гадкие, гнусные, свирепые. Но главное – тупые. Иван уже видал таких, когда они первый раз влезли с Ланой в шар, а потом он высунулся в дыру и оказался под прозрачным колпаком. Но тогда был колпак, а теперь никакой защиты. За первой тварью прилетела вторая, а там и третья, десятая, сотая. Ивану казалось, что прожорливых летунов тысячи, так они отчаянно и злобно, громко и бестолково галдели, свистели, шипели, гортанно вскрикивали, дрались меж собою, тыча без разбору и клювами, и прямыми острыми рогами, выдирая пучки перьев из собратьев, пакостя, измазывая все внизу белым жидким пометом. Но к Ивану пробраться они не могли, лаз был узок, а крылья слишком велики.